Наутро они быстро в 10 рук нагрузили последнюю повозку. С нею отправились Мэри и Толстик, так у них звался Фредегар Боббер. — Кому-то надо печку для вас, лодыри, растопить в новом доме, — сказал Мэри. — Ладно, авось послезавтра свидимся, ежели вы не заснете в дороге мертвым сном. Фолка позавтракал и ушел. Остался один Пин. Фродо был сам не свой. Он все еще ждал Гэндальфа и решил задержаться до сумерек, а там, если уж он очень понадобится магу, пусть сам идет в кроличью балку. Глядишь, еще и первый доберется. Фродо решил пойти к Зайгородной переправе окольным путем, чтобы напоследок хоть поглядеть на хоббитанию. Заодно и жир сгоню, — сказал он себе, глядя в пыльное зеркало на стене в полупустой прихожей. Он давно уже сидел сиднем и несколько расплылся. Чуть за полдень явились Лякошель Торбинса, Любелия со своим белобрысым отпрыском Лотта. — На силу дождались, — сказала она, переступив порог. Это было невежливо и неверно. До 12 ночи хозяином торбы оставался Фродо. Но что взять с Любелии? Ведь она ждала на 77 лет дольше, чем собиралась. Ей уже перевалило за 100. И пришла не просто так, а присмотреть, чтобы брендизайки и прочие по ошибке не захватили бы с собой чего чужого. А еще за ключами. Спровадить ее было непросто. Она принесла с собой опись проданного имущества и желала проверить, все ли на месте. Проверила раз, потом другой, получила запасные ключи и заручилась обещанием, что третьи ключи будут ей оставлены у Скромби в Исторбинке. Она хмыкнула и поджала губы. Мол, знаем мы этих в Скромби, утром половина вещей не досчитаешься. Но, наконец, ушла. И Фродо ей даже чаю выпить не предложил, а сам напился чаю с Пином и Сэмом Скромби у себя на кухне. Объявлено было, что Сэм на всякий случай сходит с ним в Забрендию, приглядит за хозяином и посмотрит, чего он там посадит. Жихарь такое дело одобрил, не переставая ворчать, что вот, мол, у некоторых одни прогулки на уме, а ему-то между делом подсудобили в соседке Любелию. «Последнее чаепитие в торбе», — сказал Фродо и решительно отодвинул стул. Посуду за собой они назло любили и не вымыли. Сэм с Пином быстро увязали 3 мешка и вынесли их на крыльцо. Пин пошел прогуляться по саду, а Сэм куда-то исчез. Солнце село, и торба казалась угрюмой, опустелой, разоренной. Фродо побродил по знакомым комнатам. Закатный свет тускнел, из углов выползали темные тени. Скоро совсем смерклось. Он прошел к дальней садовой калитке, а вдруг все-таки появится Гэндальф. В чистом небе разгорались звезды. — Хорошая будет ночь, — сказал Фродо вслух. — Вот и отлично, идти одно удовольствие. Засиделись, честное слово, пойду. А Гэндальф пусть уж догоняет. Он повернул к дому и остановился, услышав голоса где-то рядом, наверное, в Исторбинке. Старый жихарь и еще кто-то, голос незнакомый, а мерзкий, до тошноты. О чем спрашивает чужак, не разобрать, слышны только ответы старика Скромби, осторожные и опасливые, чуть ли не испуганные. Нет, господин Торбинс уехал. Нынче утром, и мой Сэм с ним, все уж вывезли. Да, вот так и вывезли, что не продали, то вывезли. А зачем и почему, не мое это дело, да и не ваше. Известно куда, в кроличью балку, а может и дальше, это все знают. Да вон прямая дорога. Нет, сам не бывал, на кой мне, там народ дурной. Нет, передать ничего не возьмусь. Спокойной ночи. Мягко сошли шаги с кручи, и Фродо удивился, почему он так рад, что сошли, а не взошли. «Видно, я насмерть устал от расспросов и всякого любопытства», — подумал он. «Ужас, какой у нас любопытный народ!» Он хотел было узнать у папаши Скромби, Кто это к нему приставал, но вдруг раздумал и быстро зашагал к торбе. Пин сидел и спал, откинувшись на свой мешок. Сэма не было. Фродо заглянул в черную дверь. — Сэм, — позвал он, — где ты там? Пора. — Иду, сударь, — откликнулся тот и выскочил откуда-то из глубины, отирая губы. Он прощался в погребе с пивным бочонком. Фродо захлопнул и запер круглую дверь, а ключ отдал Сэму. — Беги давай к себе, — сказал он. — Оттуда напрямик встретимся у калитки за лугом. Улицы не пойдем, подсматривают, подслушают. Ну, живо. Сэм умчался во тьму. — Вот и выходим, наконец, — сказал Фродо Пину. Они вскинули мешки на спину, взяли палки и пошли вдоль западной стены торбы. — Прощайте, — вымолвил Фродо, взглянув на черные слепые окна. Он помахал рукой, повернулся и, точно так же, как Бильбо, только он об этом не знал, нырнул в садовые заросли вслед за Пином. Они перепрыгнули низкую слегу и ушли в поле, всколыхнув темноту и прошелестев высокой травою. Они спустились по западному склону к калитке в узенький проулок, там остановились, подтянули мешочные лямки и вскоре заслышали топоток и пыхтенье Сэма. Свой до отказа набитый мешок он вздел на самые плечи, а на голову нахлобучил какой-то мятый фетр, якобы шапку. В темноте он был сущий гном. — Что потяжелее, это вы, конечно, мне, — сказал Фродо. — Бедняги улитки и бедные все, кто носит свой дом и свой скарб на спине. — У меня мешок совсем легкий, сударь. Можно сколько угодно еще, — объявил Сэм добрым и лживым голосом. — Нет уж, Сэм, — сказал Пин. — Как-нибудь снесет, сам накладывал. Себе и нам вровень. Он тут у нас малость жерел, пройдется, а вось его мешок вместе с ним и полегчает. — Смилуйтесь над старым немощным хоббитом, — со смехом взмолился Фродо. — В конце пути меня будет качать, как на ветру. Однако шутки в сторону. Ты, Сэм, наверняка взвалил на себя сверх всякой меры. Вот сделаем привал, разберемся и переложим. И он взялся за свой посох. — Ночная прогулка, чего же лучше-то, — сказал он. — Отшагаем мили 3-4 по свежему воздуху, да и на боковую. Пошли проулком на запад, а после свернули налево в поля и засеменили гуськом вдоль живых изгородей, мимо межевых рощиц в тихой ночной мгле. Плащи у них были темные, шли они невидимками, будто все трое надели волшебные кольца. Когда три хоббита идут тишком да молчком, за ними нелегко уследить. Даже осторожные полевые зверюшки едва замечали бесшумных путников. Ручей к западу от Норгарда перешли по лавам в одну досточку. Извилистая черная ручистая лента с обеих сторон обросла густым ольшаником. Ветки тянулись к воде. Еще миля другая на юг, и они перебежали большую дорогу от Бриндидуимского моста. Оказались в укролье и, свернув на юго-восток, потрусили к зеленым холмам. Тропинка взметнулась в гору, они оглянулись и увидели далеко позади мягкое мерцание огней Норгарда, рассеянных по ласковой ручьевой долине. Вскоре оно пропало за спусками и подъемами, вот уже и приречье с его мутно-серым прудом. Дальний отсвет окон крайнего домика в последний раз просквозил деревья. Фродо обернулся и снова помахал рукою. «Почем знать, увижу ли я еще когда-нибудь нашу долину?» — негромко проговорил он. После трехчасового пути решено было все-таки отдохнуть.